Глава 12. Сама не понимаю, чего я ожидала. Может, того, что мы окажемся в тайной штаб-квартире Бэтмена или на шикарной вилле с бассейном и частным кинотеатром, как у родителей Артура. Но место, в котором мы очутились, превзошло все мои ожидания. Мы стояли посреди огромной, пронизанной лучами света библиотеки. Где-то над нами возвышался массивный бело-золотой купол крыши. Круглый зал на 3 этажа вверх заполняли стеллажи с книгами. А вокруг них располагались длинные галереи, пройдя по которым можно было добраться до полок. Из середины зала, где, кажется, выдавали книги на дом, лучами расходились длинные столы с лампами цвета меди и рабочими местами. За этими столами вполне поместились бы несколько школьных классов одновременно. Все казалось современным и вместе с тем удивительно старомодным. У меня вырвалось только тихое «ух ты». «Читальный зал британской библиотеки», — сказал Генри. Очевидно, он воспринял увиденное гораздо спокойнее. «Ага, точно. Мне очень нравится, когда он в моем единоличном владении». Артур запрыгнул на один из столов. «Что скажете о нашем охотнике на крупную дичь? Его случайно не разрывают на части там снаружи?» Спросила я и тут же, заметив, что Генри уже в нормальной обуви, одним взглядом заменила свои ролики на кеды. «Зависит от того, насколько он умеет держать себя в руках», сказал Артур, пожимая плечами. «Против нашей с Генри фантазии он не устоял и снова принял леопардов как данность. Поэтому сейчас этот тип либо намочил штаны от страха, либо соберется с духом и возьмет все под контроль. Либо проснется», — зевнул Генри и облокотился на стол. «Так или иначе, особого страха он мне не внушает». «А зря», — сказал Артур. «Этот парень знает наши имена и бродит по этому коридору. Один лишь этот факт доказывает, что он подобрался к нам гораздо ближе, чем нам бы того хотелось». Я поглядела на Артура. «Ты хочешь сказать, что мы знакомы с ним в реальности?» «Какая жуткая мысль». Артур снова пожал плечами. «Как бы там ни было, он знает, кто мы такие, и это мне совершенно не нравится». «Мне тоже», — добавил Генри. «И я почти уверен, что никогда раньше не встречал этого типа. Может, это просто совпадение? Вдруг он случайно подслушал наши разговоры и таким образом узнал наши имена? То есть я хочу сказать, откуда мы взяли, что только мы выбираемся в этот коридор?» «Согласно моей теории, каждый, кто смог найти дверь в своем сне, решился ее открыть и выйти наружу, в состоянии оказаться там же, где и мы. Только вот почти никто не воспринимал свою дверь как нечто особенное и не пытался сквозь нее пройти. Иначе по коридору уже бродили бы толпы людей». Артур весело хмыкнул. «Монстр Ада, которого мы знать не знаем, совершенно случайно ошивается возле дверей наших снов, случайно называет наши имена и случайно угрожает нам странными загадками?» «Скорее всего, нет. Возможно, этого монстра Ада к нам подослал кто-то, кто нас знал. И тут уж подозреваемая была только одна. Аннабель», — сказала я. «Это она могла на нас его повесить». Артур медленно кивнул. «Я тоже пришел к такому же выводу. Мне просто нужно было убедиться, что это не кто-нибудь из вас. Думаю, Грейсона и Джаспера можно исключить. И меня тоже». Он смахнул прядь с лица. Его волосы были длиннее, чем обычно. Они немного растрепались, что смотрелось довольно странно. Я привыкла, что Артур всегда аккуратен, как никто другой. Но менее красивым он не стал. «Может, это какой-нибудь парень, любовник или родственник, которому Аннабель рассказала всю эту историю? Или кто-то из членов секты, подаривший матери Аннабель ту ужасную книгу о демоне?» — размышляла я. Генри скрестил руки на груди и молчал. Я чувствовала, как он напряженно думает. «Любовник? Да этому типу за 30! И он совершенно не в ее вкусе». Артур прикусил нижнюю губу. Наверное, сейчас он думал о тех временах, когда он сам все еще был в ее вкусе. «Родственник тоже отпадает. Их у Аннабель немного, и я с ними со всеми знаком. Что же касается секты, Аннабель забрали оттуда, когда ей было 3 года, а потом секта развалилась. Она не поддерживала связи ни с кем, а мать ее до самой смерти прожила в психиатрической лечебнице. Нет, думаю, этот тип не имеет отношения к ее прошлому». «Что-то я давно не видел двери, Аннабель». Генри испытующе поглядел на Артура. «Тебе известно, где она сейчас?» «Хороший вопрос». Дверь, принадлежавшая Аннабель, сразу бросалась в глаза. Это был огромный золоченый двустворчатый портал с готическим сводом, напоминающим вход в церковь. Дверь все время находилась напротив двери Артура. Но с тех пор, как Аннабель попала на принудительное лечение в клинику, дверь бесследно исчезла, и другие двери передвинулись на ее место. Артур отрицательно покачал головой. «Не имею ни малейшего понятия. Предполагаю, что Аннабель полностью изменила вид своей двери, чтобы мы не смогли ее узнать. В общем, любая из них может принадлежать ей». «Например, вот это напротив?» — спросила я. Артур смущенно уставился на свои ботинки. «Нет, это дверь моей мамы». «О, как мило. Только не пытайся убедить меня в том, что ты больше не видишься с Аннабель». Генри холодно смерил взглядом своего бывшего лучшего друга. «Вообще-то так оно и есть. С тех пор, как она попала в психушку, я видел ее всего 2 раза. В самом начале, Артур снова опустил глаза. «Она стояла перед моей дверью, и мне пришлось поменять код в замке». Он поднял голову и поглядел прямо в глаза сначала мне, а затем Генри. «Можете ли вы себе представить какое-то паршивое чувство, когда тобой манипулирует любимая девушка? Каким жалким кажешься самому себе, когда тебя вот так обманывают и используют?» Надеюсь, это был риторический вопрос. Генри насмешливо поднял бровь. «Когда мы с Аннабель встретились во второй раз, я с ней порвал», продолжал Артур, не давая сбить себя с мысли. «То есть, скорее, это она со мной порвала. Как бы там ни было, эту встречу радостной не назовешь. Она обвиняла меня во многих вещах». На несколько секунд он погрузился в молчание, а потом добавил. «Не гляди же на меня с таким недоверием, Генри!» «Да ладно, думаю, ты осознаешь». Голос Генри был пропитан сарказмом. «В отличие от нас, ты прекрасно понимаешь, как паршиво себя чувствуешь, когда тебя использует и обманывает лучший друг, каким жалким кажешься самому себе». Артур протянул к нему руки. «Пожалуйста, я ведь просил прощения много раз!» «Правда? У меня вообще-то ни разу. Ну да ладно. Возможно, он считал, что раз я сломала ему челюсть, то мы с ним квиты». Генри и Артур глядели друг на друга, не мигая. «Существуют поступки, простить которые невозможно», — сказал Генри. Я вздохнула. Еще секунды, и они вцепятся друг другу в горло. Или превратятся в каких-нибудь животных, чтобы наброситься и разорвать друг друга на куски. «Эй, ребята, ладно вам. Давайте лучше подумаем, что из себя представляет этот монстр Ада», — предложила я. «Чего хотела добиться Аннабель, посылая к нам этого типа? Что он может, кроме как переодеваться в смешные костюмы и на весь коридор хохотать, как ненормальный? Погодите, вот оно что!» Я задохнулась от возбуждения. «Да он действительно ненормальный! Это один из пациентов психиатрической лечебницы Аннабель! Это объясняет весь его бред о рёве, снеге и тому подобной чепухе!» Артур поднял голову и кивнул. «Звучит правдоподобно!» «Да, вполне возможно, так оно и есть», — сказал Генри. «Хотя у меня такое чувство, что за всеми этими словами скрывается какая-то система. Вот только я пока не знаю, какая именно». «Даже если он убийца-психопат, честно говоря, я сомневаюсь, что этот тип может нам чем-либо навредить», — сказала я. «Единственное, что мне не нравится, его присутствие немного напрягает». «Пока возможно», — сказал Артур. «Но не стоит недооценивать Аннабель. Она по-настоящему опасна». «Но ведь сейчас она в психиатрической клинике», — возразила я. «Под замком, в закрытом отделении». «Ты даже представить себе не можешь, на что она способна, Лив», — сказал Артур. «Что-что?» — я смерила его гневным взглядом. «Она хотела перерезать мне горло, так что я прекрасно понимаю, на что именно она способна. Но пока она в своей лечебнице, у нас нет причин ее бояться. Точно так же, как и этого смешного парня в шляпе. Правда, Генри?» Но Генри, казалось, размышлял над чем-то другим. «Юстрев Снег», — бормотал он. «Монстрада. Суд Севера. Середина стран. Может, это какой-нибудь шифр?» Я вздохнула. «Если ты прав, то мы это скоро выясним. Ну, вообще-то я хотела сказать, что... Возможно, монстр Ада пока что недостаточно ловок во всем, что касается этих возможностей и перевоплощений. Ну, вы и сами знаете, как быстро мы всему научились», — перебил меня Артур. «Я считаю, что во многом преуспел, а Генри вообще...» Он запнулся. Казалось, ему никак не удается сказать, что его бывший лучший друг может в чем-то превзойти его. «В чем, собственно, суть? Предугадать действия Аннабель невозможно». «Магистрант Ведун», — бормотал Генри. «Правильно? Или это был магистрат? Но я бы с удовольствием в очередной раз повторила, что Аннабель не может причинить нам никакого вреда, но Артур не дал мне закончить». «Ты что, не понимаешь, Лив?» — он спрыгнул со стола. «Речь не о том, что происходит в реальном мире. Здесь...» — он указал на свою дверь, которая маячила между двумя стеллажами на втором этаже. Она смотрелась в этом зале очень естественно, будто всегда здесь находилась. «В этом мире она опасна. Нам известно о здешних законах слишком мало. Наверное, мы не знаем и тысячной доли всех возможностей. Аннабель же, напротив, переступила черту, о которой у вас нет ни малейшего представления. Поверьте мне, история еще не закончилась». Похожую фразу бросила мне Аннабель Скотт во время нашей последней встречи несколько месяцев назад. «Все только начинается», — сказала она. Генри, казалось, оставил свои попытки систематизировать слова монстра Ада. «И что с того?» — сказал он и поглядел на Артура. «Даже если Аннабель замышляет что-то недоброе, наши двери надежно защищены. Нам следует быть осторожными, когда мы выходим в коридор. Только и всего». Он отошел от своего стола. «Говоря мы, я имею в виду себя и Лив. Что произойдет с тобой, меня, честно говоря, волнует мало». Его взгляд стал еще более жестким. «Я тебе не доверяю, Артур». «Ты никому не доверяешь, Генри», — тут же возразил Артур. «Как раз поэтому ты и не бросаешь начатого». Он обвел рукой зал. «Ты одержим этим. Ты обожаешь проникать в сны других людей, которым не доверяешь. Я знаю, что у тебя это отлично получается и что ты не брезгуешь ничем. Возможно, по сравнению с тобой Аннабель лишь невинный ребенок. Теперь уж пришла очередь Генри пожимать плечами. По сравнению с тобой тоже, — холодно сказал он. Пойдем, Лив, нам пора. Ночь так коротка. Он протянул мне руку, но только я хотела за нее схватиться, как рука исчезла, а вместе с ней и весь Генри. Я застонала. «Только не сейчас!» Артур поглядел на меня. «И часто такое случается?» «Постоянно. Почти каждую ночь его будет кто-нибудь из братьев и сестер. Они подхватили какой-то кишечный вирус». «Ага, ясно. А его мама снова не в состоянии смотреть за детьми. Бедный Генри. Свою семью я считаю довольно сумасшедшей, но вот с Генри я бы ни за что не хотел поменяться местами». Артур, сидя на столе, поболтал ногами и улыбнулся. «Как бы там ни было, у него очень хороший вкус», — добавил он, будто бы невзначай. «И вот наступил тот момент, когда мне, к сожалению, к великому сожалению, пора уходить», — сказала я и оглянулась в поисках двери, ведущей в коридор. Она все еще висела на прежнем месте между двумя стеллажами. Я пробежала по лестнице в галерею. Артур следовал за мной на почтительном расстоянии, как гостеприимный хозяин. Если бы у меня было пальто, он бы обязательно мне его подал. На самом деле, я была не прочь поговорить с Артуром еще немного. Именно сейчас, когда беседа стала по-настоящему интересной. Но, во-первых, в его глазах зажегся какой-то странный огонек, а во-вторых, мне показалось, что расспрашивать о Генри за его спиной не совсем правильно, тем более и его бывшего лучшего друга. Я осторожно переступила через порог и выглянула в коридор, ожидая увидеть на полу лужу крови. Но коридор был пустым и безупречно чистым. «Проводить тебя до твоей двери?» — спросил Артур. Свет проходил сквозь сводчатую крышу и падал прямо на него. Сейчас я смогла как следует рассмотреть, какой изможденный у него вид. Совсем не такой, как раньше. Не такой самонадеянный, хотя манеру говорить он и не изменил. И мне вдруг показалось, что все слова Артура про Аннабель были не такими уж и пустыми. Допустим, я тоже ни капли ему не доверяла. Речь ведь шла об Артуре. Но, с другой стороны, я не понимала, почему Генри так легко отмахнулся от его замечаний. «Ну так как?» — Артур, казалось, почувствовал мое замешательство. И я отрицательно покачала головой. «Все, чего мне сейчас хотелось, — это попасть в свою кровать. Вернее, хоть пару часов поспать без сновидений. Думаю, тут я и сама справлюсь. Кажется, монстр Ада сегодня уже получил достаточно. Спасибо за... вообще-то, не за что». «Да ладно», — все же сказал Артур. «Мне кажется, нам стоит держаться вместе, даже если Генри считает по-другому. Вместе мы, возможно, будем достаточно сильны». «Да, возможно. Вот только для чего именно?» «Спокойной ночи». Я хотела уже уйти, но вдруг обернулась, поддавшись какому-то внутреннему порыву. Я просто обязана была задать этот вопрос, даже если передо мной стоял никто иной, как предатель Артур, даже если меня съедало чувство вины по отношению к Генри. Что ты имел в виду, когда говорил, что Генри никому не доверяет и по ночам тайно проникает в сны других людей? Каких таких людей? «Ну, если уж он не рассказал тебе об этом», — Артур не договорил. Да и не должен был.